Глава 19. Счастливый отпуск. Оценка положения Люси началась в 11 часов во вторник. Мы собрались в гостиной за кофе с печеньем. Мы — это я, Стиви, Джилл и Питер, еще один сотрудник социальной службы. Дети занимались своими делами наверху. Я сказала, что Люси не хочет присутствовать при оценке. Бонни, мать Люси, тоже пригласили, но она снова исчезла, не оставив никаких координат. Приглашена была и учительница, мисс Коннор. Но во время школьных каникул она уехала в отпуск, поэтому ограничилась только письменным отчетом. Питер как раз дочитал этот документ. Мисс Коннор писала, что Люси достигла значительных успехов в учебе, но ей все еще трудно сближаться с детьми и заводить друзей. Я это уже знала из разговора в школе. Мисс Коннор сообщила социальной службе экзаменационные оценки Люси и выразила благодарность за мою помощь. Она писала, что Люси никогда не добилась бы таких успехов, если бы я не помогала ей с уроками. Это было очень любезно с ее стороны. Дочитав отчет мисс Коннор, Питер повернулся ко мне. «Кэти, не могли бы вы рассказать нам о Люсе?» Я заглянула в свои заметки, готовясь начать, но заметила, что все смотрят не на меня, а на дверь гостиной. Дверь медленно открывалась. Я подумала, что кто-то из детей спустился зачем-нибудь в гостиную. А вдруг Люси набралась смелости и решила присутствовать на этой встрече. Но когда щель оказалась достаточно широкой, в комнату проскользнула Тоша с громким мяуканьем. Стиви взвизгнула, а я бросилась ловить кошку. Напуганная Тоша скрылась на кухне. Я выпустила ее в сад и вернулась в гостиную. «Извините, Стиви, я была уверена, что уже отправила кошку на улицу». Джилл, которая, как и я, отлично знала, откуда взялась кошка, бросила на меня понимающий взгляд, и мы незаметно улыбнулись. К счастью, Тоша пробыла в гостиной совсем недолго, и Стиви не расчихалась. Но ее истерическая реакция несколько удивила Питера. Стиви объяснила причину своей ненависти к кошкам, и Питер снова обратился ко мне. Пока я рассказывала о Люсе, он постоянно делал пометки. Я сказала, что Люси прекрасно освоилась в моей семье, у нее прекрасные отношения с моими детьми, моими родителями и со мной тоже. Я отметила ее прогресс в учебе и желание помогать мне по дому. Я рассказала о распорядке дня девочки, о том, чем ей нравится заниматься в свободное время. Я сказала, что предлагала Люси позвать друзей домой, но она этого ни разу не сделала. И еще я рассказала о том, что сказала девочка-учительница. Какой смысл заводить друзей, если через год придется переходить в другую школу? «Очень грустно», — заметил Питер, делая пометки в блокноте. «Она все равно могла бы завести друзей», — сказала Стиви. «С ними можно общаться и после переезда». Я кивнула и продолжила рассказ. Люси научилась гораздо лучше справляться со своим гневом. Она стала лучше есть, хотя питание ее меня все еще беспокоит. Она ест меньше, чем следовало бы ребенку ее возраста. Я рассказала, что на прошлой неделе Люси встречалась с матерью, но встреча, на мой взгляд, прошла неудачно. «Давайте пока это отложим и поговорим об этом, когда Стиви нам обо всем расскажет», — предложил Питер. «Конечно», — согласилась я. Я сказала, с каким нетерпением Люси ждет нашего отпуска и своего дня рождения. В заключение я добавила, что она прекрасная девочка, и я очень рада, что она оказалась под моей опекой. «Спасибо», — поблагодарил меня Питер, а затем повернулся к Джилл. «Как социальный работник Кэти, вы можете что-нибудь добавить?» «Почти ничего», — ответила Джилл. «Из-за всей этой неразберихи и печального опыта детства у Люси непростой характер, но она уже совсем освоилась и чувствует себя лучше. Думаю, что в постоянной семье ей будет полезно пройти курс терапии. Тогда же можно будет решить и проблемы с питанием». «А когда у Люси назначен следующий медосмотр?» — спросил у Стиви Питер. «Помню, что прежний опекун высказывал то же беспокойство, что и Кэти. Пэт водила девочку к своему врачу». Питер и раньше присутствовал на оценках состояния Люси и отлично знал ее историю. «Люси пройдет медосмотр перед отправкой в постоянную семью», — ответила Стиви. «Если нужно, можно сделать это сейчас, но я не считаю это необходимым». Она посмотрела на нас с Джилл, и мы кивнули. Питер сделал очередную пометку. После этого Питер попросил Стиви рассказать о своей подопечной. Она начала с плана опеки. Социальная служба обратилась в суд за ордером на постоянную опеку, а затем Люси передадут ответственному родственнику или в постоянную приемную семью. «И как идут поиски подходящего родственника?» — Вы говорили об этом на прошлой нашей встрече». «Я еще не смогла найти отца Люси», — ответила Стиви. «Его вряд ли можно считать ответственным родственником», — заметил Питер. «Он ни разу не появлялся в жизни Люси. Он не видел ее с младенчества. И, насколько нам известно, он даже не проживает в нашей стране. Его имя значится в свидетельстве о рождении?» «Нет. Думаю, его можно исключить. Если только он вдруг не материализуется и не выразит желание заботиться о Люсе, что весьма маловероятно». Стиви кивнула. «А другие родственники? Нам нужно разобраться с этим побыстрее. В жизни Люси слишком много неопределенности. На прошлой нашей встрече вы говорили, что разыскиваете двух дядей, родную бабушку и двоюродную». Питер сверился со своими записями. «Вы их нашли?» «Бабушка Люси живет в Шотландии. У нее масса собственных проблем. Бонни твердо заявила, что не хочет, чтобы Люси жила с ней. И я согласна. Учитывая ее образ жизни, это неподходящий вариант. Бонни не знает, где ее братья. Они не общались много лет. Люси никогда их не видела. Поэтому их тоже можно исключить». «А двоюродная бабушка?» — спросил Питер, снова заглядывая в блокнот. «Она приютила Бонни и Люси, когда девочка была совсем маленькой. Похоже, это подходящий вариант». Стиви покачала головой. «Я разговаривала с Мэгги по телефону. Она добрая женщина, но не может взять Люси к себе из-за слабого здоровья». «Значит, мы должны подыскивать Люси постоянную приемную семью». «Да, поиски уже ведутся». «Надеюсь, они не затянутся», — довольно резко сказал Питер. Обращаясь к Стиви, он сказал: «А теперь, пожалуйста, расскажите нам, как прошла встреча Люси с матерью на прошлой неделе». «Неважно», — вздохнула Стиви. Сотрудница центра отметила, что эта встреча была тягостной и для матери, и для дочери. «Как долго они были вместе?» «Один час». Питер сделал пометку, и Стиви продолжила. «Бонни и Люси совершенно не были рады друг другу. Им было трудно поддерживать разговор на значимом уровне. Были долгие и неловкие паузы. Они ни разу не коснулись друг друга». «То есть они не обнялись и не поцеловались?» «Совершенно верно. Даже при встрече и прощании. Я тоже обратила на это внимание». «Как пишет сотрудница центра», — продолжила Стиви, «Люси предложила во что-нибудь поиграть. Шашки, домино или скрэбл. Но Бонни сказала, что не умеет играть в эти игры. Люси предложила научить ее, как ее саму научила Кэти. Но Бонни сказала, чтобы Люси играла в игры с Кэти, раз та все умеет. Больше всего Люси говорила о Кэти, о ее семье и о том, чем они занимаются все вместе». «Бонни не обиделась?» «Удивительно, но нет. Бонни даже сказала, что она рада тому, что Люси так хорошо у Кэти. Кэти встречалась с Бонни в начале и конце встречи». «И как все прошло?» — спросил Питер, поворачиваясь ко мне. «Нормально», — ответила я. «Я видела Бонни всего пару минут, но она была вполне вежлива со мной». «А как все это восприняла Люси?» «Люси не расстроилась. Она была вполне спокойна. У меня сложилось впечатление, что она большего и не ожидала. Люси сказала, что вряд ли мать захочет встречаться с ней регулярно. Это на нее не похоже. Но она не винит мать. Она понимает, что у Бонни было очень тяжелое детство». «Очень печально». Питер сделал еще одну пометку и обратился к Стиви. «Вы надеялись организовать регулярные встречи Люси с матерью. Полагаю, теперь от этой идеи придется отказаться?» «Да», — кивнула Стиви. «Это невозможно. Бонни собирается отстаивать свои права в суде?» «Нет. Бонни понимает, что не может заботиться о Люси». «Долго же она думала», — сухо заметил Питер. «Итак, мы ждем, когда команда поиска подберет Люси подходящую семью?» «Да». Обращаясь ко мне, Питер спросил: «А пока идут поиски, Люси может остаться с вами?» «Конечно же. Сколько угодно. В тот день, когда Люси встречалась с матерью, мы долго разговаривали, и она сказала, что хотела бы остаться с нами навсегда. Я объяснила, почему это невозможно». «А вы, как социальный работник Люси, объяснили ей это?» «Насколько возможно», — пробормотала Стиви. «Люси не хочет со мной общаться и разговаривать». «Итак, кто-то должен объяснить девочке положение дел», — сказал Питер. «Никто из ее родственников не может взять ее к себе. Значит, она отправится в приемную семью. Полагаю, она слишком взрослая для удочерения». «Да», — ответила Стиви. «Думаю, Люси все это уже понимает», — вмешалась я. «Но я могу еще раз поговорить с ней и все объяснить, раз она не хочет встречаться со Стиви». «Да, пожалуйста», — кивнул Питер. «Очень жаль, что девочка не захотела встретиться с нами». Я почувствовала легкий толчок ноги. «А ее история жизни?» — — спросил Питер у Стиви. «Она должна быть здесь». Стиви посмотрела на меня. «Люси хранит дневник в своей комнате», — объяснила я. «Она очень бережет его и не позволяет нам в него заглядывать. Я постоянно ее фотографирую и думаю, она хранит фотографии там». «Прекрасно», — сказал Питер, делая пометку. «Что-нибудь еще?» Он посмотрел на нас, но никто ничего не сказал. «В таком случае давайте назначим дату следующей оценки и разъедемся». Мы вытащили наши ежедневники. Дату встречи назначили на январь, через 5 месяцев. Питер поблагодарил нас, и они со Стиви уехали, а Джилл немного задержалась. «Все прошло вполне прилично», — сказала она, когда мы остались одни. «Да, жалко только, что Люси не захотела спуститься». «Она спустилась», — улыбнулась Джилл. «Кто же еще впустил кошку?» «Я знаю. Надеюсь, в следующий раз она к нам спустится. Ей придется переезжать в постоянную семью, и та встреча будет очень важной». Я кивнула, и Джилл сменила тему. «Кэти, вы не против взять еще одного ребенка на короткое время? Только на следующую неделю». «Почему бы и нет?» — согласилась я. «Дэвида все полюбили». «Спасибо. Мальчика зовут Тоби. Ему 12 лет, и он целый год живет в приемной семье. Опекуны хотели взять его с собой в отпуск, но социальная служба не успела вовремя оформить ему паспорт. Мы не стали настаивать, чтобы вся семья отменяла отпуск, и решили на неделю передать его в другую семью». «Я не против», — сказала я, хотя очень жаль, что Тоби не смог поехать в отпуск с семьей. Семья Тоби столкнулась с проблемой, которая знакома многим приемным семьям. У приемных детей нет паспортов, и заявления на оформление могут подать только социальные службы, а не сами опекуны. Поскольку эта проблема не считается важной, паспорта часто оформляют не вовремя, и семьям либо приходится отменять отпуск, порой много лет подряд, и терять деньги, либо передавать приемного ребенка под временную опеку. Джилл попрощалась с детьми и уехала, а я поднялась наверх и сказала, что с вечера пятницы у нас всю неделю будет жить Тоби. Адриан был рад, что в доме появится сверстник. Люси и Пола тоже обрадовались. Всю неделю стояла отличная погода, и мы много гуляли. Или в собственном саду, или в парках. В пятницу вечером приемный отец Тоби, Сид, привез мальчика к нам, и они с Адрианом тут же отправились играть. Сид был очень расстроен тем, что не сможет взять Тоби с собой в отпуск. Когда дети нас не слышали, он сказал мне: «Жена сообщила социальной службе о нашем отпуске за 10 месяцев. Мы получили разрешение взять его с собой за границу. И вы думаете, они сделали ему паспорт?» «Нет. Вот сколько времени им нужно?» Я прекрасно понимала его чувства. Если бы мы собрались за границу, я оказалась бы в том же положении. У Люси не было паспорта, а ведь она находилась под опекой целых 3 года. Я заверила Сида, что мы позаботимся о Тоби, и ему будет хорошо у нас в доме. Мы действительно много гуляли. Каждый день мы куда-то ходили, побывали в зоопарке и на целый день ездили на море. Хотя Тоби все понравилось, но сравнить это с отпуском за границей было невозможно. Тоби долго мечтал об этом отпуске. Он ни разу не летал на самолете. Его лишили не только отпуска, но и общения с семьей. Я была уверена, что не только мальчик скучает по приемной семье, но и они по нему. Когда Сид вернулся забирать Тоби, они крепко обнялись. Я почувствовала, что оба чуть не плачут. Тоби отправился за сумкой, а я спросила у Сида, хорошо ли они провели время. Он пожал плечами и ответил: «Прекрасно, конечно, но мы терзались чувством вины из-за того, что пришлось оставить Тоби дома. Лучше бы мы все отменили и потеряли деньги». Мне было очень жаль этого человека. Он так переживал, и все из-за какой-то бюрократии. Прошла половина августа, и мы начали готовиться к собственному отпуску. Дети были в восторге. Они думали только о том, чем будут заниматься в отпуске. Строить песочные замки, плескаться и плавать в море, есть мороженое, смотреть кукольные представления на пляже, гулять до поздней ночи. Они экономили карманные деньги, чтобы потратить их на аттракционы и развлечения. Когда я приступила к сборам, все были готовы помогать. До побережья нужно было ехать 5 часов. Мы выехали в 6 утра, остановились на заправке, чтобы позавтракать, и в 12 часов уже были на месте. Вещи мы оставили в своем бунгало и сразу же отправились на пляж. На пляже мы пробыли почти до заката. Потом вернулись в бунгало, распаковали чемоданы и отправились ужинать в семейный ресторан с видом на море. Все было прекрасно. Счастливые дети так устали за день, что заснули, едва головы их коснулись подушек. Каждый день мы использовали на полную катушку. Ходили на пляж, купались в море, катались на аттракционах. Мы выбрали семейный курорт и проводили время так же хорошо, как и все другие счастливые семьи. Алюся была в восторге. Она постоянно благодарила меня и твердила, что ей никогда еще не было так хорошо. Она повторяла это снова и снова. «Все в порядке, дорогая», — сказала я. «Тебе не нужно постоянно меня благодарить. Я рада, что ты хорошо проводишь время». «Очень хорошо. Спасибо, Кэти. Это лучший отпуск в моей жизни». Насколько мне было известно, это был единственный отпуск в ее жизни. Сидя на пляже и наблюдая за тем, как Адриан, Люси и Пола плещутся в море, я все чаще задумывалась о своей семье. У Люси не было настоящей семьи, поэтому она так быстро привязалась к нам, а мы к ней. Она очень легко вошла в нашу семью. Я часто думала о ней, как о собственной дочери. Дети так хорошо ладили друг с другом, что можно было подумать, что они родные братья и сестры. Да, волосы Люси были темнее, чем у Пола и Адриана. В ее лице просматривались азиатские черты, но различия были настолько незначительными, что она совершенно не казалась чужой. Сегодня во многих семьях у детей бывают разные отцы. Я тоже могла быть замужем не один раз. Стиви искала для Люси семью подходящего этнического происхождения, но я знала, что найти такую семью нелегко. Сколько еще они будут держать девочку в неведении? И действительно ли этническая принадлежность настолько важна? Разве не главное найти ребенку стабильную любящую семью? Во время отпуска я не раз задумывалась об этом. К концу недели я поняла, что по возвращении мне нужно задать Джилл очень важный вопрос –